Что делать, если вы отвлекаетесь? Ум привык к режиму автопилота, и поначалу, когда мы включаем ручное управление, это длится совсем недолго. После момента ясности и свободы нас оттаскивает от осознанности очередная принудительная программа. Мы погружаемся в мысль, фантазию, желание или даже целую поведенческую программу, которую начинаем машинально выполнять. В тот момент, когда включается автопилот, ясное понимание ускользает. Мы теряем синхронность восприятия и всякий контроль за происходящим с нашим вниманием. На какое-то время мы напрочь забываем об инструкциях и задачах, которые сами же перед собой поставили. Мы уже не помним, чем мы только что занимались, и не вполне сознаем, что мы делаем в данный момент и действительно ли нам нужно это делать. По сути, мы ненадолго заснули и видим сны. Как это и бывает с засыпанием, мы пропустили тот момент, когда засыпание произошло. Некоторые люди порой проводят до полчаса в грезах наяву, прежде чем вспомнить, что они сели медитировать. Подлинное отвлечение таким образом означает не перемещение нашего внимания, а лишь нарушение осознанности. Если вы заметили, что ваша осознанность была нарушена совсем чуть-чуть, всего пару секунд, просто верните внимание к объекту медитации, восстановите ясное понимание и продолжайте практику. Если ваша осознанность была сильно нарушена, и это длилось дольше нескольких секунд, то первым делом вспомните, что именно вас отвлекло. Какая потребность или какое побуждение утянули внимание за собой? Лежит ли в их основе влечение и чувственное желание или же отторжение чего-то неприятного? О чем именно вы думали? Ответив на этот вопрос, приблизительно оцените то время, в течение которого осознанность была нарушена. К примеру, если вы отвлеклись на мысли о положении тела, то осознайте, что нарушение осознанности началось с отторжения телесного дискомфорта. Дальше вы начали думать о нем, и это заняло у вас несколько секунд. Лучше ничего не говорить о причине вашего отвлечения и не называть конкретное число, чтобы описать его длительность. Если какие-то слова сами возникнут на фоне, это не страшно, но не следует им потворствовать. Быстро и бессловесно вспомните затянувшую вас реакцию и ее тематическую направленность. В вашем уме при этом может появиться словесный ярлык, такой как «чувственное желание» или «отторжение». Затем, столь же бессловесно, оцените примерную продолжительность нарушения осознанности и вернитесь к объекту медитации. При каждом отвлечении практикуйте либо мгновенное возвращение к объекту медитации, либо с припоминанием, если оно было длительным. Если вы отвлеклись на этапе счета и осознанность была нарушена дольше 2 секунд, то начните весь счет заново, с первой последовательности от 1 к 10. Не злитесь, не расстраивайтесь. Никак не оценивайте это. Отнеситесь к себе с мягкостью. Вам некуда спешить, и пока вы отвлекаетесь и осознанно возвращаете свое внимание на объект, вы выполняете именно ту работу, которая создает в уме условия для его развития. Медитация есть большая радость и привилегия. Мало кто знает о ее благе и практикует ее, и это невероятная удача, что вы в числе этих людей. То, что медитация складывается не так, как мы бы хотели того, не есть ее недостаток. Если ваша осознанность была нарушена на любом другом этапе, кроме счета, то не нужно начинать сначала. Вернитесь к той же работе, на которой реакция вас прервала. Осознание и отпускание. Пока наше внимание покоится в центре дыхания, ум и тело продолжают жить своей кипучей жизнью. На периферии дыхания возникает множество других ощущений, которые присоединяются к нему и оттаскивают наше внимание прочь. Это могут быть приятные и неприятные ощущения в теле, визуальные образы, эмоциональные реакции, всполохи неоформившихся мыслей и смутные побуждения. Чем сильнее реакция, тем больше она требует к себе внимания и тем более мощной гравитацией она обладает. В самый момент рождения таких реакций в уме мы начинаем чувствовать их тянущую силу. Наша осознанность теряет устойчивость и начинает ускользать. Так ум входит в режим автопилота. Когда это происходит, наша главная стратегия — это осознание и отпускание. И мы можем осуществить их либо фоновым образом, либо направленно. Слабые реакции. Фоновая работа. Когда мы имеем дело со слабыми реакциями, которые длятся недолго и не утягивают наше внимание с дыханием с огромной силой, мы можем работать с ними фоновым образом. Заметив присутствие такой реакции, не уводите внимание от дыхательного центра. Осознавайте реакцию как нечто, существующее на периферии дыхания. Не прерывая фонового осознания реакции, начните ее отпускать. Отпустить реакцию означает перестать инвестировать в нее энергию ума. Позвольте ей быть, но остановите вовлечение ума в ту программу поведения, которую она запустила. Цепляние всегда происходит с двух сторон. Если вы не держитесь за свою мысль или за беспокоящие вас ощущения, то они не могут утянуть вас за собой. Чтобы освободиться от реакции, требуется не борьба с ней, а усилие неподвижности, усилие невовлечения в ее деятельность. Отпустите свой конец веревки цепляния. Внутренне замрите, и реакция обрушится в пустоту. Чтобы лучше понять, о чем идет речь, вспомните то действие, которое вы совершили, когда прекратили счет вдохов и выдохов. Это и было отпускание, мягкое усилие невозмутимости. Вы совершаете его, когда внезапно прерываете мысль, которую только что продумывали, или прерываете процесс счета от 1 до 10 на середине. Когда реакция начинает тянуть, сделайте то же самое, но мягче. На этот раз, однако, отпустите не деятельность по счету вдохов и выдохов, а деятельность по соучастию в реакции. Не боритесь с ней, а просто расслабьтесь и перестаньте ей подыгрывать. Отпустите свой конец веревки. Приложите усилие неподвижности, как бы замирая и прерывая движение ума навстречу реакции. Осознавая реакцию и отпуская ее, начните перенос внимания. Совершайте крошечные плавные шажки вперед, устремляя внимание по направлению к дыхательному центру. Так вы сможете компенсировать ту силу, с которой реакция тянет вас прочь от дыхания. Неспешно, капля за каплей, переносите на дыхание все больше энергии с периферии. Очень важно иметь в виду, что осознание, отпускание и перенос внимания являются практически одновременными. Когда вы осознали реакцию, не прерывайте ее осознание вплоть до того момента, как энергия вашего внимания окажется перенесена на дыхание. Тогда реакция естественным образом растает на периферии. Осознание должно быть столь непрерывным, сколь это возможно. Окутывайте им и реакцию, и отпускание реакции, и сам процесс плавного переноса внимания на дыхание. Сильные реакции, направленная работа. Если реакция обладает мощной гравитацией и властно притягивает внимание к себе, то осознание и отпускание должны стать направленными. Попытка удержаться на дыхании либо будет тщетной, либо возымеет лишь краткосрочный успех. Столкнувшись с сильной реакцией, например, с крайне навязчивой мыслью или очень интенсивным ощущением, переведите основную часть внимания на нее. Теперь реакция будет в центре, а дыхание окажется на заднем плане и будет осознаваться лишь фоновым образом. По возможности не позволяйте дыханию полностью исчезнуть из поля осознания. Будет хорошо, если часть внимания останется на дыхании и образует с ним связь. Пребывая направленным вниманием в реакции, не вовлекайтесь в нее. Не продумывайте ее. Не делайте ничего. Это ничего не делание и есть самое важное и искусное действие. Внутренне замрите по отношению к реакции. Уйдите своей деятельностью из нее и продолжайте ее чистое бездеятельное осознание. Когда тянущая сила реакции немного ослабнет, обычно для этого достаточно нескольких секунд, начните постепенно переносить внимание назад на дыхание и проходить реакцию насквозь. не нарушая чистого и ясного осознания реакции, крошечными шажочками и секунда за секундой двигайтесь назад по направлению к дыханию. Для этого нащупайте еще точнее то место в сознании, где рождаются именно дыхательные ощущения, а не какие-то другие. Найдите их и, не прерывая осознания реакции, двигайтесь к ним, чтобы в итоге все остальное осталось позади дыхания и на периферии возле него. Так дыхание снова выйдет на передний план, а реакция растворится на фоне. Тратьте на это так мало сил, как только возможно, без всякого нажима, напряжения и суеты. Основная энергия находится в чистом осознании. Допустим, пока вы следите за чередованием вдохов и выдохов, в уме появляется любопытная мысль и очень настойчиво требует обратить на себя внимание. Она интригует, она интересна, и все же вы знаете, что сейчас не время для размышлений. Сперва попробуйте не уводить основного внимания от дыхания и фоново осознавайте появление мысли и ее существование в уме. Не давайте ей никаких оценок, не влекитесь к ней, не отторгайте ее, не сопротивляйтесь ей. Отпустите свой конец веревки, внутренне замрите и позвольте этой мысли быть. Не вкладывайте в нее никакого желания, ни одной лишней капли энергии, кроме чистого и бесстрастного фонового осознания. Отпустите реакцию и возобновите свое движение к дыханию, плавно перенося внимание в дыхательный центр. Если реакция оказалась сильной, то переведите основное внимание на нее и отпустите. Когда она немного ослабнет в лучах чистого осознания, очень плавно, без напряжения и нажима, начните переносить внимание на дыхание. Не прерывайте ее осознание. Три характеристики. Если реакция не ослабевает и не дает переключиться на дыхание, нам следует углубить свое осознание и увидеть присущие ей три характеристики. Непостоянство, неудовлетворительность и безличность. Пребывая направленным вниманием в реакции, произнесите про себя: «Это всего лишь реакция, я отпускаю ее». Поймите, что она непостоянна и возникла из условий. Вместе с изменением условий изменится и она сама. Эта реакция невежественна и влечет ум к страданию. Не следует за нее цепляться. Эта реакция не есть я и не есть мое. При необходимости вы можете повторить эти слова про себя. Так посредством быстрой и безыскусной випассаны произойдет отпускание сильной реакции. Осознавая три характеристики реакции, расслабьте ум усилием неподвижности. После этого сделайте перенос внимания на дыхание чуть интенсивнее. В редких случаях сильная реакция все равно не уходит и продолжает тревожить ум. На третьей ступени курса мы разберемся с тем, как с этим работать. А пока просто отнеситесь к ней и к себе с любовью, мягкостью и состраданием. Продолжайте осознавать и отпускать. Осознавать и отпускать. Шлифуйте эти бесценные навыки. Волнение и беспокойство ума есть результат накопленной им инерции. Это всего лишь игра причин и следствий. Игра кармы. В возникающих в нас реакциях нет ничего личного, а потому нет никакого смысла обижаться, расстраиваться, винить себя и осуждать. Проявите терпение и позвольте топливу кармической реакции выгореть, не подливая масла в огонь. Осознанно и невозмутимо наблюдая за костром, в котором сгорают реакции, вы создаете в уме новые причины для радости, покоя, концентрации и прозрения. Для этого нужно не сопротивляться реакциям, а расслабиться еще больше, позволить им быть и удерживать их в ясном осознании. Очень важно не вступать в борьбу с отвлекающими факторами и избегать негативности при работе с ними. Правильная концентрация не может быть достигнута за счет силы воли. Как подчеркивал Будда, она обретается только благодаря отпусканию. Отпускание предполагает некоторое волевое усилие, но это усилие неподвижности. В некотором приближении Оно напоминает то усилие, которое вам нужно, чтобы остаться сидеть на стуле, когда вас подмывает вскочить. Отпустите все те веревки, которые вы по привычке держите, и ничто не будет дергать ум так, что он обретет покой, радость и концентрацию. В начале медитации вполне возможно, что вы будете часто испытывать напряжение в уме и теле. И это естественно. Отнеситесь к напряжению, как и к любой другой реакции, осознайте ее, отпустите и пройдите насквозь. Помните, что в дыхании нет и не может быть никакого напряжения, волнения, тревоги, усталости, грусти, скуки и ничего негативного вообще. Оставьте все это позади. Чем больше вы отпускаете, тем тише становится внутри. Мысли все еще появляются, но если вы не вовлекаетесь в них, они не звучат громче шепота и вскоре затихают. Отпуская шум мыслей, двигайтесь ко внутренней тишине и наслаждайтесь ее покоем и блаженством. Она поможет зайти еще дальше. Таким образом, осознание и отпускание есть главная стратегия работы с препятствиями во всех типах медитаций, вплоть до наиболее продвинутых, и во всех ситуациях нашей жизни. В медитации анапанасати им сопутствует и третий элемент — перенос внимания назад на дыхание. В случае слабой реакции осознание и отпускание осуществляется фоново. Чаще всего такая работа занимает у нас от доли секунды до нескольких секунд, после чего реакция угасает на периферии. Мы фоново замечаем появление ее всполохов на периферии, но не вовлекаемся в них и позволяем им растаять. Одновременно мы делаем крошечные шажки по направлению к дыхательному центру. В случае сильной реакции осознание и отпускание осуществляются направленным образом. И такая работа занимает больше нескольких секунд. Иногда реакция настолько упрямая, что бывает необходимо углубить осознание и точечно исследовать ее. На третьей ступени курса мы подробнее разберем, как это делается. Пока что точечное исследование лучше не использовать, кроме как в тех случаях, когда некая проблема беспокоит вас уже долго, и отпустить ее никак не удается. Тогда можно немного забежать вперед и заглянуть в главу «Препятствия в медитации» и в третью ступень курса. Ослабевание дыхательных ощущений. Порой мы перестаем обнаруживать достаточно сильные дыхательные ощущения в зоне ноздрей. Не находя привычной опоры и пугаясь образовавшейся пустоты, наш ум теряется и тотчас вовлекается в первую попавшуюся мысль. Чтобы этого не происходило, как только вы замечаете, что дыхательные ощущения в выбранной области ускользают, а потому внимание начинает терять устойчивость, позвольте ему переместиться на любые другие ощущения, связанные с процессом дыхания. Не ограничивайте свое внимание слишком строго и переведите его на соседние ощущения. Делайте это плавно и без усилий, скорее позволяя ему отклониться от зоны ноздрей и найти временную опору поблизости, нежели подталкивая его куда-либо. Когда более яркие ощущения в ноздрях вернутся, позвольте уму вновь обрести в них опору. Это должно происходить совершенно естественно. Когда ощущения пропадают, внимание немного отклоняется, вбирая в себя новые, а когда они возвращаются, то и внимание возвращается на свое первоначальное место. Также в моменты ослабевания дыхательных ощущений в выбранной зоне вы можете перевести внимание не на соседние ощущения, а на знание о дыхании в целом, без локализации дыхательного процесса в какой-либо области тела. Просто знайте, что вы дышите и удерживаете ясное понимание того, что происходит дыхание, и происходит оно именно в этой фазе, а не в какой-то другой. Знайте, что это вдох, это пауза, а это выдох. В данный момент они ощущаются именно так, и неважно, откуда именно идут те ощущения, которыми это знание наполнено. Цели и задачи ступени. Главной целью первой ступени является развитие умения удерживать непрерывную осознанность на выбранном объекте и отпускать все то, что нам мешает. Благодаря этому упражнению мы получаем возможность посмотреть, как будет вести себя ум, если привязать его к столбу объекта медитации. И мы делаем первые шаги к тому, чтобы научиться не вовлекаться в свои мысли и не теряться в них, точно в сновидениях. Для того, чтобы добиться собранности ума вокруг дыхания, сперва мы удерживаем в уме инструкцию по счету вдохов и выдохов и наблюдаем их мерное чередование. Это необходимо, поскольку вначале нашему уму может быть скучно и сложно наблюдать за чистым дыханием. Такое занятие слишком не похоже на все то, к чему мы привыкли в повседневной жизни. Считая фазы дыхания, мы делаем акцент на ясном понимании того состояния, в котором дыхание пребывает во всякий данный момент. Вдох, выдох или же пауза между ними. Спустя некоторое время мы освобождаемся от грубой инструкции счета, отвлекавшей нас от прямого переживания дыхания, и беремся за игрушку попроще. Как оказывается, играть с ней даже радостнее и интереснее. Мы переходим к более прямой и интуитивной инструкции по сопровождению фаз дыхания словами «вдох» и «выдох». Это позволяет нам уделить больше внимания потоку дыхательных ощущений. Наконец, мы начинаем пропускать слова, что еще больше приближает нас к бессловесному, а потому непосредственному ясному пониманию ситуации. Благодаря ясному пониманию мы отчетливо осознаем свой объект, свою задачу и препятствия, возникающие на пути осуществления задачи. Пока это понимание живет в нас, ум обладает хорошей защитой от отвлечений и постепенно сосредотачивается. Мы усердно работаем над удержанием ясного понимания, чтобы затем соединить его с другими аспектами осознанности и добиться ее полноценного установления. Установление осознанности запускает в нашем уме автоматические процессы исцеления, очищения и самопознания. В нашей судьбе возникает благая инерция, поток Дхаммы, который год за годом и десятилетие за десятилетием бережно несет нас к освобождению. Осознанность создает в нашем уме рабочее пространство, которое позволяет нам достичь концентрации. Научившись концентрировать свой ум правильным образом, мы не только проводим время в покое, радости и счастье, но начинаем лучше концентрировать энергию ума на любых других задачах жизни. На основе концентрации нам открывается возможность добиться наиболее важных перемен в уме, изменить установки нашего поведения и те глубинные представления, что определяют нашу жизнь. Освоение ступени. Если вам удалось провести весь счет вдохов и выдохов без единого нарушения осознанности, дольше, чем на 2 секунды, то первая ступень освоена полностью. Если осознанность удерживалась без серьезных нарушений меньшее время, то ступень освоена частично. Ничего страшного, если на первых порах вы будете выполнять инструкции немного в иной последовательности и чуть иначе, хотя они могут показаться чересчур изощренными. Именно благодаря некоторой динамике и разнообразию они могут лучше успокаивать и сосредотачивать ум, чем более простые. Ум получает задачу, которая держит его в тонусе, развлекает его и мешает отвлечься на что-то другое. Установление ясного понимания ляжет в основу следующих ступеней, так что у вас будет много времени, чтобы с ним освоиться. С каждой следующей ступенью инструкций будет все меньше. С одной стороны, эти игрушки, помогающие медитации в пору юности, начнут мешать ее дальнейшему взрослению. С другой стороны, мы увидим, что пребывание в медитации без игрушек несравненно блаженнее и полезнее, чем с ними. Выполняйте это упражнение каждый день в течение недели и стремитесь к полному освоению ступени. Но если за неделю этого не произошло, то все равно двигайтесь дальше. Тогда после первого прохождения курса нужно будет вернуться к его началу и освоить каждую ступень полностью, не переходя к следующей, пока этого не произойдет. Во время практики ступени каждый день или каждые два дня заново пересчитывайте описывающие ее инструкции. Помимо того, что здесь содержится важная информация, которая не может быть усвоена за один раз, новое прочтение заставляет наш ум вновь возвращаться к важнейшим темам. В ходе повторных прочтений мы замечаем то, что упустили, и новым взглядом смотрим на то, что прочли раньше, ибо теперь делаем это в свете накопившегося опыта медитации. Мы приходим к новым выводам, корректируем старые, так что наше понимание совершенствуется. И, как следствие, совершенствуется вся наша практика. Не забывайте, что мы можем взять за основу своей работы видеокурс по медитации Анапанасати, который был выпущен как приложение к этой книге. Если текст пока что кажется тяжелым ориентиром для практики, попробуйте использовать видеоуроки. Они могут обеспечить более легкий старт. Но даже в этом случае будет очень полезно периодически обращаться к тексту каждой ступени за дополнительными пояснениями. Ссылка на видеокурс в PDF-приложении к данной аудиокниге. Если вы полностью освоили ступень и ее задачи даются вам сравнительно легко, а время перейти на следующую еще не пришло, займитесь ее совершенствованием. Удерживайте вашу осознанность чистой и нерушимой как можно дольше. Сосредотачивайте ум на дыхании, отпуская все лишнее, и замечайте каждый момент дыхания в каждой его фазе от начала и до конца. Стремитесь к тому, чтобы внимание покоилось в дыхательном центре, все устойчивее и неподвижнее, а ум оставался ясен и не скатывался в сонливость и отупение. Важно, однако, помнить, что нельзя измерять свой прогресс в практике тем, как долго и как хорошо вам удается удерживать свое внимание на дыхании. Это и правда очень полезный навык, но он далеко не единственный и не главный, а развивается он, как правило, позже прочих. На первом этапе практики вы получаете наибольшую пользу от медитации за счет того, что начинаете иначе относиться к происходящему с вашим умом и вашим вниманием, а не управлять ими. Вы учитесь воспринимать дискомфорт и все, что идет не по плану, со все возрастающими невозмутимостью и спокойствием, с ясным пониманием их природы и с любящей добротой. Эта перемена в отношении распространяется на всю вашу жизнь и обеспечивает глубокий духовный прогресс, который не измеряется устойчивостью внимания и не ограничивается ей. Постепенно и почти незримо меняется само ваше восприятие, иерархия ваших ценностей и приоритетов, характер реакций и тот выбор, который вы делаете. Все чаще в разных ситуациях своей жизни вы начинаете принимать более благие и взвешенные решения. У вас может возникнуть впечатление, что вы просто следуете своему наитию, и медитация здесь ни при чем. Но на самом деле это наитие возникло лишь потому, что вы проводили свое время в практике. Аналитическое задание. Каждый день найдите по крайней мере 10 минут и в течение недели в свободной форме поразмышляйте над тем, как плохо мы все еще владеем своим умом, как беспокойно наше внимание, как много в уме автоматических программ, подчиняющих себе поведение. Какие благие перемены происходят в нашей жизни, когда мы учимся переходить на ручное управление, а также корректировать программы своего автопилота. Размышляйте над природой осознанности, тремя ее аспектами, ее связью с невозмутимостью. Как мы можем использовать в движении те же техники, которые применяются в формальной сидячей медитации? Как периодически пробуждать в себе ясное понимание, синхронность и панорамность за работой, в дороге, в очереди, во время приема пищи или в ходе общения с другими людьми? можем ли мы отпускать свои реакции и проходить их насквозь, в движении точно так же, как и сидя на подушке для медитации. Если вам тяжело даются размышления без внешней опоры, используйте в качестве такой опоры текст. Отыщите в нем соответствующие фрагменты и прочитайте их более вдумчиво, делая паузы для осмысления. Краткая инструкция. Сколько бы усилий вы ни прилагали без правильного понимания, они будут направлены по ложной траектории. Это сделает их либо малополезными, либо вредными. В медитации все зависит от вашего настроя и тех предварительных установок, которые задаются как подобными текстами, так и всем личным опытом. Длинные описания нужны именно для того, чтобы дать медитации правильный старт и помочь ей не отклониться от верной траектории в движении к осознанности, невозмутимости, концентрации и прозрению. Ниже вы найдете краткую инструкцию с резюме того, о чем мы только что говорили. Ее можно использовать, чтобы освежить свою память, однако очень важно усвоить и ту информацию, что содержится в полной версии. Используйте краткую инструкцию как опору и периодически возвращайтесь к полной версии. Вхождение в медитацию. Примите правильное положение тела, закройте глаза и замедлитесь. Быстро, но без суеты, просканируйте панораму сознания из шести чувств и поймите то общее состояние, в котором ум и тело находятся прямо сейчас. После этого отпустите прошлое и будущее, настройтесь на внутреннюю тишину и сосредоточьте внимание перед собой. Первый этап. Отыщите в многообразии ощущений дыхательные ощущения от прохождения воздуха по ноздрям или шире в верхней части дыхательных путей. Нащупайте их местоположение, точнее, и оставьте внимание в той области сознания, где они возникают. Пусть ваше внимание покоится там, в дыхательном центре. Все остальное есть периферия. На вдохе произнесите про себя «один». На выдохе произнесите «два». Ведите счет вдохов и выдохов от 1 к 10, от 9 к 2, от 3 к 8, от 7 к 4, от 5 к 6 и, наконец, закончите на цифре 5. Уделяйте основное внимание не словам, а потоку дыхательных ощущений в каждой из фаз. Следите за дыхательными ощущениями момент за моментом, стараясь не пропускать их. Когда вы закончили счет и дошли до цифры 5, без единого нарушения осознанности дольше, чем на 2 секунды, отпустите счет и в течение пары десятков секунд насладитесь покоем и блаженством отпускания. Не уводите внимание от дыхания. Второй этап. Теперь на вдохе, когда вы осознали, что это именно вдох, произнесите про себя слово «вдох». На выдохе, когда вы осознали, что это именно выдох, произнесите слово «выдох». Замечайте паузы между вдохами и выдохами, но ничего не произносите. Уделяйте основное внимание не словам, а потоку дыхательных ощущений в той области, где покоится ваше внимание. Стремитесь к большей неподвижности внимания в этом центре. Третий этап. Спустя несколько минут начинайте пропускать слова. На вдохе скажите про себя «вдох» и осознайте, что дальше будет выдох, но не говорите «выдох» на следующем выдохе. Подождите один или пару циклов дыхания и на одном из выдохов скажите «выдох». Повторите то же самое со вдохом и продолжайте следовать инструкциям третьего этапа, пока не поймете, что готовы полностью отпустить слова. Тогда начинайте следить за дыханием бессловесно, культивируя ясность и покой. Работа с препятствиями. Если в процессе медитации вы отвлеклись, осознанно вернитесь к дыханию. Если в уме присутствует беспокоящая реакция, осознайте ее и отпустите. При работе со слабыми реакциями осознание и отпускание происходят фоновым образом. Не уводя внимание с дыхания, осознайте реакцию как нечто на заднем плане ума и не вовлекайтесь в нее. Для этого вам понадобится мягкое усилие неподвижности. Не прерывая фонового осознания реакции, начните плавно переносить все больше внимания на дыхание. При работе с сильными реакциями осознание и отпускание становятся направленными. Переведите основную часть своего внимания на сильную реакцию, а дыхание продолжайте осознавать фоновым образом. Продолжая осознавать и отпускать реакцию, начните плавный перенос основной части своего внимания назад на дыхание, капля за каплей, секунда за секундой.